Глава 10. Спустя несколько дней. Я резко вздрагиваю и подскакиваю на месте. Очки висят на одном ухе, часть бумаг разбросана по полу. Что случилось? О, нет. Кажется, я задремала. Очень устала за последние дни, у меня недосып. Вот и вырубилась на ходу, что и следовало ожидать. Слышу жуткие рыки на весь этаж, будто началось вторжение инопланетян. Вся леденею. Это еще что такое? И тут же ко мне подлетает Вера, держа ладонь на глазах, будто ее что-то ослепило. Ёк-макарёк, Надя! Ой, там такое, ну такое! Это просто мандец! Что? Не трясись, выпей воды и спокойно скажи. Сую ей в руку стакан с минералкой. Демонович, он... А, не могу сказать. Она топчется на месте, так и не убрав руку с глаз. В общем, он тебя зовет и убивать собирается. Быстро дуй к нему. А потом Веру накрывает приступ хохота. Вскакиваю со стула, лихорадочно поправляя на себе одежду и очки. Как здесь? Он же с Ириной уехал на какую-то деловую встречу в другой город на несколько дней. А ее отменили, давится смешинками она. Ну, дурдом какой-то. Оглядываюсь по сторонам. Мелочь моя на месте. Сидят на стульях рядом, ресницами хлопают и лыбятся. Ручки на коленях сложили. Ну, прямо святоши. И выглядит это подозрительно. Я вновь нарушила правила. Пришлось опять взять малышню на работу. Девочки обещали прикрыть. Но кажется, что-то пошло не так. Почему босс в бешенстве? Или, может быть, гад после того случая с Зеленкой решил отомстить? Только сейчас. Когда Зеленка выветрилась, чтобы на люди выйти. Ага, не могу. Какая я молодец. Хотя нет, я ведь его немного пошантажировала и тут продумала. После того, как Титов написал мне, что он меня убьет, я ему в ответ прислала сообщение со словами «Только попробуйте» и фото приложила, где мы с ним почти полностью обнаженные лежим в мехах, страстно обнявшись. Я написала, что если он попробует меня убить или уволить, это фото увидит его жена. И... После этого настало затишье. Паршивец мне больше не звонил, не писал, к себе не вызывал. До сегодняшнего дня. Так, сидите здесь и не двигайтесь, пока не вернусь. Выполните, дам по шоколадке. Показали мне жест класс. Ох, что-то трусит меня, как во время гриппа. В жутком напряжении направляюсь к кабинету начальника. Стучу 3 раза, дергая дверь на себя. «Смирнова!» «Что случилось?» «Вхожу. Тут же спотыкаюсь о стул, который стоит прямо у входа. О, а это что такое?» «Что за ошметки ткани, прилипшие к сидушке в форме разрезанного пополам яблока?» «Все верно. Это куски от моих штанов и трусов». Как порыв ледяного ветра лупит в меня его страшный злющий голос. Пошатнулась, едва устояв на ногах, а потом на что-то... Небольшое, похожее на пустой тюбик, каблуком сапога наступило. Наклоняюсь, подняв его, читаю надпись на этикетке «Супер-пупер-клей. 3 секунды, как цемент. Подходит для склеивания металла, пластика, дерева, фарфора, кожи». «Вот именно. Кожи, Надя, кожи!» «Ой, я вслух это, похоже, прочитала. Тимур Владимирович, я ничего не понимаю. При чем здесь я?» Он делает очень глубокий вдох, раздувая ноздри, как бык, и поворачивается ко мне спиной. В ужасе накрываю рот ладонью. Божечки, чуть не стала заикой. Он как ковбой в чапах. Твои сорванцы. Ррр. Ты только посмотри, что они сделали. Это... А-а-а, я еще сплю, что ли? Тимур Владимирович бегает по кабинету с голым задом, гневно размахивая руками. Вот ведь картина маслом. То есть на нем, как и прежде, сидит дорогой классический костюм, вот только ягодичные мышцы у всех на виду. Там сейчас установлена оригинальная система вентиляции дресс-кода. Артем, Егор. Теперь я понимаю, почему сыновья гаденько улыбались. Я все возмещу, все возмещу. Простите, простите. Вон, быстро вон. Обещаю, больше такого не повторится. 2 широких шага меня толкают в угол, прижимая к стене. Сильная рука впивается в затылок, сжимая в кулак горсть волос. Горячее бурное дыхание обжигает щеки и губы, заставляя покрыться мелкими мурашками и живьем сгореть. «Ты меня раздражаешь, Смирнова, поняла?» Шутки в сторону. Теперь мне становится страшно. На полном серьезе. И даже немного больно. От того, как он шею мою сдавил. И горячо. От того, как опасно и настойчиво он ко мне всем телом прижался. Все. Довела. До пика. Сейчас грянет шторм. Набирает побольше воздуха и рычит. Как ты только мне могла понравиться, как я... Тогда у камина... В общем, неважно. Ты похожа на чучело. Пахнешь молью и старой девой. Я рад, что у нас ничего не было. А теперь уходи. Если еще раз демонят своих сюда приведешь, пожалеешь. Отталкивает от себя, потом за локоть хватает, волоча к выходу. Выставляет в коридор. Позади раздается такой сильный хлопок от двери, что окна вибрируют. Все сотрудники замирают, глядя на меня. А у меня глаза щиплет, потому что так больно словами меня еще никто не бил. Возвращаюсь к детям, словно мумия. Внутри пустота. Их на полном серьезе взять бы и выпороть как следует засранцев таких. Но вряд ли это поможет. Я сейчас вообще никакая. Больше не из-за пакостей сорванцов, а из-за тех слов, которые я о себе услышала. «Одевайтесь. Домой едем». Бросаю двойняшкам куртки. Вот и все понимая, они моментально меняются в лицах, поджимая губы. Шаловливые моськи сменяются, я бы даже сказала, помутневшими какими-то взрослыми лицами. Их взгляды становятся как у взрослого человека, будто все понимающие. «Я ж тебе говорил, надо было булавку», — шушукаются там втихаря в уголке, помогая друг другу натягивать шапки на блондинистые макушки. «Кнопку? Ну, это уровень ясли». «Хватит, оделись, шагайте к лифту. У вас, молодые люди, очень и очень серьезные проблемы. Даже не представляете себе, насколько». Беру сыновей за руки, выхожу на свежий воздух. На улице, как обычно, дубак. Молча идем к остановке, периодически поскальзываясь на ледяной дорожке. Высказывать им что-либо, шлепать по задницам, бесполезно. Мы это уже проходили, на них не работает. Характеры лютые. К гиперактивным нужен другой подход. В голове от чего-то снова и снова звучат обидные словечки босса. Чучело. Моль. Старая дева. Иду по улице с опущенной головой, в обеих руках сжимая маленькие ручки в варежках. Смотрю на подол своего старого пуховика, на старые износившиеся сапоги. Хочется рыдать от своей ущербности, от того, что не могу жить лучше, как бы ни старалась. По щеке скатилась слеза. За ней еще одна. Так больно мне давно никто не делал. Я вообще редко плачу. Всегда слезы сдерживаю, чтобы детишек не расстраивать. Надо быть сильной, надо бороться. Но я не робот. Не железная. Внутри я очень ранимая и хрупкая. Жаль, демон лицемерный этого не знает. Не знает, как я живу и с каким трудом даются мне мои достижения. Ну вот, накипело. Не могу сдержать рваный всхлип, который тут же меня выдает. «Мамочка, ты что, плачешь?» Голос Артема. Мальчишки резко останавливаются. Тянут меня вниз, заставляя присесть на корточки. А потом вдруг оба на меня набрасываются и крепко-крепко обнимают. Маленькие ручки растирают слезы на моих щеках, а тоненькие голоса всячески подбадривают, утешают. «Прости нас, мамочка, прости. Мы больше так не будем. Правда, правда. Будем хорошо себя вести, обещаем. Ты только не плачь, ладно? Нам грустно видеть твои слезы». Сильно жмурюсь, пытаясь подавить слезы, а потом их в ответ обнимают так же крепко. И моментально становится тепло. Как теплой весной. Потому что они мои солнышки любимые и родные. На улице минус 20, а у нас вокруг сейчас весна от семейного искреннего тепла. Ну вот как так? Как на них можно долго злиться? Может, и хорошо, что они похулиганили у Демоновича в кабинете. Титов заслужил. Правда, я ему и так с зеленкой отомстила. С клеем уже перебор. Или нет? С клеем ему сдача за хамские слова в мой адрес. Родные мои, спасибо. Спасибо за то, что вы у меня есть. Настроение немного улучшается. Мы возвращаемся домой и отправляемся на кухню, чтобы приготовить ужин. Сыновей без наказания я все же не могу оставить, поэтому отправляю их в комнату, оставляя без мультиков на неделю, предварительно строго побеседовав. Укладываю спать. Сестренка тоже говорит, что устала, поэтому следует за ними. Обнимаю ее, помогаю лечь в кровать и заботливо укрываю одеялом. Через полчаса слышу звонок в дверь, бегу открывать. Это моя подруга пожаловала в гости, Оля. Она только вчера вернулась из Абу-Даби. «Оль, привет! Не узнать тебя, загорелая какая?» «Надька, как я соскучилась!» Обмениваемся объятиями и чмоками в щеки. Оля, правда, замечательно выглядит. Модная, стройная. Макияж, прическа, все при ней. Наверное, и жениха уже себя в Эмиратах нашла. «Проходи, чаю налью». «Замерзла?» Провожая дорогую гостью на кухню. «Слушай, трындец как! Я к такому точно не привыкла. И 3 месяца на жаре. Блин, я бы не возвращалась, но контракт закончился с агентством. Дома немного с родителями побуду, потом в очередное путешествие». «И куда дальше?» «В Италию, скорее всего». «Вау, рада за тебя. Хоть мир посмотришь». «Везет некоторым. Для меня отдых, поездка за границу — это что-то такое нереальное и недостижимое. Мечта». Садимся с Олей на кухне, болтая о том да о сём. Она спрашивает меня о моей работе. И тут понеслось. Меня прорвало. Если 2 часа назад я чувствовал себя самым несчастным человеком на свете, то сейчас меня накрыло лютой злостью. Надо срочно пожаловаться Оле. Душу излить. Ну как так можно? Как можно быть таким красивым и таким козлом? Мой новый босс просто демон. Нет, еще хуже. Начинаю болтать без перерыва, не замечая, как давление подскакивает. Да у тебя уши горят?» — хихикнула она. «Явно неровно к нему дышишь. А ну, фото покажи». «Да открой интернет и напиши «Тимур Титов». «Серьезно?» Полезла за телефоном в сумочку, ввела в поиске имя. На экране сразу выскочила уйма фото. Его дьявольски красивое и холодное лицо. Фу, не могу на него смотреть. На работе чуть ли не каждый день любуюсь. И дома давай еще буду себя травить этой заразой. Да чего на него смотреть? Морда как у кота-осеменителя. Наглая, самодовольная, величественная. Пытаюсь обмануть себя и найти хоть какой-то недостаток во внешности, чтобы его тоже оскорбить, как он меня. Не выходит. Чертов идеал. «Мать моя женщина, так он знаменитость, что ли? Депутат?» «Бизнесмен», — ворчу. А сама хоть и проклинаю Титова всеми проклятиями мира, но почему-то смотрю в телефон, не отрываясь, и пальцем экран поглаживаю, испытывая странное трепыхание бабочек в животе. «Ох, а он красавчик! Ты правда на него работаешь?» «Угу. Вынуждена терпеть все круги ада». «А что?» Вот это фото в темно-синем смокинге и красном галстуке на фоне дубайских высоток особенно впечатляет. Случайно пальцем в бок двинула и... как спичка вспыхнула. Следующее фото было на каком-то экзотическом пляже с пальмами, а Тимур Владимирович там в красных плавках на берегу важно расхаживает. Вижу его мускулистое тело, доведенное до совершенства. Внутри все переворачивается. Женская сущность присвистывает, бешено аплодируя, и слюнями вдобавок истекает. Ничего не понимаю. Меня тянет к Тимуру Демоновичу, что ли? Или это всего лишь плотское влечение? Инстинкт на красивое тело и впечатляющую мужскую силу. Я вдруг вспомнила, как он гладил меня по пояснице горячими пальцами, как дышал на мои губы и голодным взглядом рассматривал мое лицо, как наклонился вперед и успел коснуться моей верхней губы своими мягкими влажными губами. Это все из-за его редкой красоты глаз. Он гипнотизирует и будто уговаривает совершить грех. Даже сейчас. Даже через экран телефона. Я поверить не могу, что они так сильно напоминают мне глаза моих детей. когда в роддоме Крох на руки впервые взяла, забыла, как дышать. Нянечки, девочки по палате ахали и удивлялись, когда увидели малышей. Говорили, они у меня особенные. Дети Индиго. Такие одни на миллион рождаются. За всю жизнь я не встречала еще ни одного человека с подобными глазами. И вот, встретила. Удивительно. И черты лица Тимура Владимировича кажутся будто знакомыми. Могли мы где-нибудь раньше встретиться?